Мы отклонились от истины, перебила сестру Гиацинта, когда утверждали, что совершали увеселительную прогулку по живописным местам. Объявление, напугавшее вас, Элли, не ускользнуло от нашего внимания. Голос ее стал серьезным. Мы тоже надеялись, что это всего лишь совпадение. Но цветы-детективы ничего не оставляют на волю случая. Взвесив зловещие возможности лекции по кулинарии, мы поставили машину возле церковного клуба, чтобы быть наготове. Когда публика рассеялась, мы с Примулой переместились к дверям, откуда могли наблюдать за происходящим, не беспокоя вас, Элли. На всякий случай я прихватила дуэльный пистолет нашего дедушки. Гиацинта похлопала по своей ковровой сумке. Когда началась суматоха, мы бросились в зал, чтобы помочь вам, но в этот миг, откуда ни возьмись, выскочил человек в плаще. Этот невежа оттолкнул нас и даже не извинился. Ужасный тип. Но как только он заговорил, мы тут же изменили свои планы и решили не раскрывать нашего инкогнито. В нашей профессии умение держаться в тени бывает иногда очень кстати. Примула слегка насупилась. Я взяла кусок торта, потом второй. Если я правильно поняла, некто испортил клапан скороварки, а под покровом пара чья-то рука прижала к лицу Бена тряпку с хлороформом. Я запнулась. Магдалина медленно оседала. Но прежде чем я успела подхватить ее, она выпрямилась и поджала губы. Я продолжала, не спуская с нее глаз. Потом заявился этот ужасный доктор Бордо. Интересно, какое еще несчастье могло бы приключиться с Беном в санатории Эдем? Конечно, можно только догадываться, но, скорее всего, его выкинули бы из окошка или спустили с огромной лестницы. Я коснулась похолодевшей руки мамули. Да-да, голубушка, Примула стряхнула крошки с пальцев. Безутешная медсестра рыдала бы на крахмаленный платочек, клялась и божилась, что оставила пациента всего на минутку, а когда вернулась, он исчез. Должно быть, очутившись в незнакомом месте, он перепутал дверь с окном и... Спасибо, страж. Я непременно попробую имбирный бисквит. Сомневаюсь, что расстроенные чувства позволили бы ей связно ответить на вопросы полиции. Но почему? Почему все так случилось? Почему Бен оказался в черном списке вдов? Анна сказала, что кандидатка в члены клуба проходит 4 ступени. Сначала отправляется душераздирающее письмо о доброй надежде. Потом раздается телефонный звонок, и незнакомый голос спрашивает, действительно ли кандидатка хочет, чтобы ее мужа убили. Магдалина снова угрожающе накренилась. Страж выровнял ее на стуле, а я скороговоркой продолжала. Затем появляется объявление в колонке «Доброй надежды». Ваше заявление принято. И, наконец, последнее, вступительный взнос. Но мне ведь никто не звонил по телефону. А это значит, что Бен должен находиться вне опасности. Сестры Трамвелл не обращали на меня внимания. Они во все глаза смотрели на Магдалину, нахохлившуюся, как воробей с перебитым крылом. Где-то в доме завыла Пуся. Вопрос звучал не совсем так. Мамуля напоминала статую, лишь губы шевелились. Снится ли вам когда-нибудь, что вашего мужа убили? Я решила, что это Реджи пытается выманить меня из дому среди ночи. Мне велели принести деньги или драгоценности и подписанное заявление, что это плата за кровь. Я должна была спрятать их в статуи на кладбище. Вот вам и взнос. Гиацинта быстро застрочила в гроссбухе, потряхивая серьгами. Магдалина таращилась в пространство. Я не ведала, как поступить. Сообщить в полицию. Они могли схватить Реджи на кладбище. Но вдруг он стал бы стрелять. Откуда мне было знать, что меня спрашивают про моего сына? Жизель не пришло в голову поделиться со мной. Родная мать узнает последний. Не могу поверить, когда я взяла трубку и голос попросил к телефону миссис Хаскел. Магдалина замерла с открытым ртом. Ох, конечно! Ты ведь тоже миссис Хаскел. Вот именно. Ляп вполне в моем духе. Я наверняка ошиблась бы точно так же. Страж осторожно подсунул мамуле рюмку бренди. «Должно быть, я выживаю из ума!» Вздохнула она и выудила из кармана платок. «Сначала не тот монастырь, теперь еще и это!» Я подписала расписку миссис Хаскел. «Глупости!» Гиацинта властно взглянула на Магдалину. «Вы женщина, преследуемая беззастенчивым негодяем. Снимаете трубку и слышите слово убийства. Что вы еще могли подумать?» Всякий здравомыслящий человек понял бы, что обратился не по адресу, но... Она слегка поежилась. «У этих людей иной ход мысли». Магдалина зажала нос и проглотила бренди. «Это я во всем виновата. Если бы я не приехала сюда, не сделалась обузой, то ничего бы этого не произошло. Я должна признаться тебе, Жизель, и исповедоваться отцу по-дински. У меня нет собственных драгоценностей, кроме обручального кольца. Поэтому я взяла, украла твое кольцо с бриллиантом. Конечно, ты меня не поймешь». Я вскочила и гневно воззрилась на нее. «Прекратите городить чепуху. Вы отдали кольцо в оплату за жизнь папули. По крайней мере, вы так думали. Хватит болтать о пустяках. Давайте обсудим, как уберечь Бена от этих исчадий ада». Магдалина закатила глаза и пошатнулась, но уже в следующий миг ее взгляд полыхнул решимостью. Примола сделала страшу знак подлить мамуле еще бренди. «Дорогая Магдалина, я могу вас так называть? То есть вы не подумаете, что цветы-детективы преуменьшают ваши личные горести. Но даже похищение не столь тягостно, как убийство. Только очень эгоистичная мать предпочтет собственную безопасность безопасности своего сына. Я уверена, Жизель ненарочно выставила меня перед вами в таком свете». Мамуля снова была в форме. Примола и Гиацинта восхищенно кивали. Отчаяние вновь навалилось на меня. Я встала, задернула занавески, отгораживаясь от надвигающихся сумерек. и заметила, что с книжной полки свисает кончик хвоста. Схватив Тобиаса на руки, я зарылась лицом в его пушистый мех и пробормотала: «Мне совершенно ясно, что надо сделать, чтобы разоблачить основателя. Я готова, но как обезопасить Бена? Вдовы не отступятся, пока не добьются своего. Беднягу Вернона Шизи прикончили с третьей попытки». Мамуля заерзала на стуле. «Жизель, я никогда не лезу в чужие дела, но если ты настаиваешь, почему бы не позвонить одной из этих порочных женщин и не сказать, что ты передумала, и пусть не обижаются? Скажи, что Бен...» Сердце разрывается, как вспомню, какие гадости про него говорят. «Изменил привычки, бросил Фредерика, и ты решила оставить его в живых». Примула покачала серебристыми кудряшками. «Сильно сомневаюсь, что Элли позволит отступить. Слишком большой риск для клуба». Она повернулась ко мне. «Лучше всего спрятать Бена, пока все не утрясется. Жаль, Гиацинта, что мы не дома. Тайник священника — то, что надо в таких случаях». Примечание. Тайник священника — тайная келья в замке местного сеньора, куда во времена преследования католиков прятали священника при нападении на замок протестантов. Конец примечания. Глаза Абигайль безмятежно улыбались мне с портрета. «Тайник священника ничуть не лучше подземелья». Сестры с завистью выслушали мой рассказ о тайнике Марлин Корта. «Надо немедленно исследовать темницу». Гиацинта с воодушевлением вонзила перо в тетрадную страницу. «Но прежде, Элли, давайте выясним, правильно ли мы поняли ваш план». Магдалина уронила голову на руки. «Для моего мальчика подземелье сродни чистилищу. У него же клаустрофобия». Что я могла ей ответить? Горло мое сжалось. Пытаясь спасти жизнь Бена, я рисковала потерять его любовь. Простит ли он мне когда-нибудь такие страдания? Если бы я только могла поговорить с ним, все объяснить. Но время для разговоров было безвозвратно упущено. «Мой план сводится к тому, на что вы, Гиацинта и Примула, все время надеялись. Анна указала нам путь. Можно ли сомневаться, что она совершила непростительный грех, попросив основателя убить на яду Шельмус в надежде заарканить Лайонелла?» «Значит, мне следует попросить о том же. Но кого я могу возжелать с такой страстью? И кто должен встать у меня на пути?» Примула сочувственно кивнула. «Если бы Бентли не был таким очаровательным, вы с викарием составили бы замечательную пару. Вообще-то Роуленд совершенно не в моем вкусе. С горечью я припоминала миг своей легкомысленной измены. Но...» «Да, я позвоню миссис Джоппинс». Анна намекала, что она и есть президент клуба, и скажу, что Бен меня покинул. И попрошу узнать, нельзя ли убрать с моего пути Ванессу, потому что из нее никогда не выйдет хорошая жена, а из меня — пожалуйста». «Просто замечательно!» Примула удовлетворенно откинулась в кресле. Это повлечет за собой немедленную расправу, как с миссис Делакорт. Гиацинта захлопнула свой зеленый гроссбух. Викарий в отпуске. Но его не обязательно ставить в известность. Как я понимаю, Ванесса вне опасности. Однако из вежливости следует ее предупредить. Почему бы ей не отправиться в путешествие за границу? Гиацинта взглянула на меня. За мой счет, естественно. Что касается места пребывания Бена, святые детективы могут пустить вполне правдоподобный слушок. В ходе нашего расследования мы обнаружили кое-какие неприятные, но интересные сведения, касающиеся мистера Сидни Фаулера. Губы Гиацинты изогнулись в самодовольной улыбке. Он многоженец. Магдалина вздрогнула. Это убьет его мать. И сколько же у него жен? Не сосчитать, вздохнула Примула. Ради справедливости замечу, мистер Фаулер приехал в эту глушь, чтобы начать новую жизнь и превозмочь свои животные инстинкты. Но Бентли, Примула подняла палец, не подозревая ни о чем, пригласил его быть шафером на вашей свадьбе, Элли. При виде флёр-д'оранже и свадебного торта старые наклонности взяли верх. Мистер Фаулер возжаждал снова оказаться в роли жениха и поместил объявление в Оратор-Дейли. Наверное, никто из клиенток ему не приглянулся, или он решил не смешивать бизнес с развлечением. Это было очень интересно, но в любую минуту могли появиться папуля с Беном. Чтобы скорее перейти к делу, я быстро вставила. Сид рассказал, что дал объявление в газету, и на него откликнулась родственная душа. Совершенно верно. Черные глазки Гиацинты весело блеснули. Жена номер один. Ангелика Евангелина Брэд. Да быть того не может. Хором воскликнули мы с мамулей. Тем не менее, Примула поправила кудряшки. Просто дело случая. Бентли послал мисс Брэд несколько номеров Оратор-Дейли, и в одном было объявление мистера Фаулера. Мы поговорили с ней, и она поведала, что объявление притянуло ее как невидимой ниточкой. Однако, будучи женщиной светской и опытной, она предприняла некоторые предосторожности. Мисс Брэд настояла, чтобы они пользовались псевдонимами и писали друг другу до востребования. Страх разочароваться удерживал ее от встречи, но кулинарная лекция оказалась очень кстати. Они с мистером Фаулером договорились, что явятся в церковный клуб с красной розой в петлице. Примула жадно выхватила у Страша чашку с чаем. И, убегая, сломя голову из зала, они на ходу выложили вам свои беды. Саркастически осведомилась я, не понимая, как злоключения Сида могут помочь Бену. Гиацинта взглядом осадила меня. Мисс Брэд остановилась в отеле Пеблвелл, и прошлым вечером мы разговаривали ее. Это было совсем нетрудно. Молодежи нелегко отвертеться от настойчивых пожилых дам. А мисс Брэд ужасно милая особа. Она поведала нам о своем раннем браке и горьком разочаровании, постигшем ее, когда бедняжка узнала, что молодой муж ведет даже не двойную, а четверную жизнь. Ничего не поделаешь. Новость убьет мамочку Сида. Магдалина слегка повеселела. Хотя кое-кто наверняка скажет, что она сама виновата. Не надо было позволять ему самому себе варить супчик. Гиацинта засунула зеленый грозбух в гобеленовую сумку. Сестры дружно встали. Когда мисс Бретт выбежала из церковного клуба, она столкнулась с нами. Она пробормотала, что ее возлюбленным по переписке оказался никто иной, как бывший муж-многоженец Сидни. Только она успела скрыться за надгробиями, как в нас врезался мистер Фаулер. Из его бессвязных выкриков мы заключили, что мистер Фаулер собирается украсть первую попавшуюся лодку и бежать во Францию. «Не хочу показаться умственно отсталой», — хором сказали мы с мамулей. Примула кокетливо рассмеялась. «Дорогие мои, Сидни исчез, и Бентли исчез. Вам не кажется, что скоро поползет слушок, будто они сбежали вместе к вящему огорчению безутешного кузена Фредерика? План — это само совершенство, правда?» Я-то заметила пару изъянов. Бен не заслужил такого позора. А что, если многоженство не самое худшее из пороков Сидни? Впрочем, в любом плане случаются недоработки. Я взглянула на каминные часы. Бен и папуля пробыли наверху больше часа. Пора исследовать темницу. Сестры заняли место подле Руфуса. Я пристроилась рядом. Мамуле поручили разобраться со столбиком перил. Страж должен был нажать на полочку в нише и отправить нас вниз. Если кто-то из наших мужчин решит спуститься в холл, пока мы будем торчать в подземелье, Магдалина его задержит. Вперед! Пол ушел из-под ног, а внутренности взмыли к горлу. Сестры не издали ни звука, неужто умерли со страху? Сверху донесся оглушительный скрежет. В следующий миг черная, как сажа, пустота засосала нас вниз. Вспыхнул свет, рассыпавшись ослепительными искрами, и тут же под ногами оказалась твердая почва. Примула отыскала выключатель. Неужели Абигайль провела сюда электричество? Вот если бы тут еще имелся и кондиционер! Какая прелесть! Восторженно ахнула Примула и шагнула следом за Гиацинтой под готическую арку. Вдоль стен тянулись тюремные камеры, вроде тех, куда злобный шериф вечно бросал Робин Гуда. В дверь каждой камеры была вделана решетка, чтобы заключенный мог в любое время суток полюбоваться главной достопримечательностью подземелья — дыбой. Однако при ближайшем рассмотрении дыба оказалась бутафорской. Темнице явно недоставало атмосферы безнадежности и страха. По стенам не стекала вода, и холод вовсе не пробирал до костей. Гиацинта открыла одну камеру и поманила нас заглянуть внутрь. Убого, но не убийственно. Узкая кровать, покрытая серым одеялом, изъеденным молью, складной столик и стул. идеальная спальня для загостившихся родственников. Может, Уилфрид Грантом именно для них и оборудовал темницу? Мы заглянули в другие камеры. Часть была пуста. Кое-где стояли такие же кровати. В одной камере мы наткнулись на две кровати, сдвинутые вместе. На изящном резном столике, именно такой я искал для кабинета, стояла запыленная хрустальная ваза. Соседняя была оборудована под ванную. Последнее слово техники 19 века, включая ватер-клозет в дубовой резной будочке. Гиацинта застрочила в своем грозбухе, бормоча себе под нос. Подушки, простыни, одеяло, электрический чайник, консервы, лимонад, книги, тонны воды. Примула ободряюще стиснула мое плечо. «Элли, по-моему, Бену здесь будет очень удобно». «Удобно». Мое профессиональное чутье подсказывало, что романтическая обстановка этого места, возможно, и оживит в ненаглядном угасшее пламя любви. Но клаустрофобия вскоре заставит его лезть на стенку. Гиацинта задрала голову к потолку. Надежнее, чем тюрьма. Никаких окошек, кроме вентиляционных щелей под потолком. Просто чудесно. У вашего дорогого супруга нет ни единого шанса выбраться отсюда. Чудеснее некуда. Мужчина, отданный на милость жены-маньячки. Когда мы вылезли в холл, Магдалина кинулась к нам. «Кто-то звонит в дверь, а я боялась открыть, пока вы были внизу». Каменные плиты встали на место. Страж пингвиньей походкой двинулся к дверям, и в холл вплыла Ванесса, блистая великолепием чернобурок. Какая удача! Неужто судьба начала нам улыбаться? «Элли, милая, ты удивлена? Ну, разве мы не договорились о встрече? А, я вижу у тебя гости». Она небрежно махнула перчаткой в сторону Магдалины и сестриц Трамвелл. «Надеюсь, они не станут скучать, пока мы с тобой поболтаем о Роуленде». Глаза ее наполнились слезами, пусть и фальшивыми, но обворожительными. «Я хочу его, Элли, и схожу с ума от того, что не могу его купить, как эту шубку или как ты купила Бена. Поэтому ты, будучи моей единственной нормальной родственницей, должна посоветовать, как сделать так, чтобы он пал к моим ногам». «Для начала, — быстро проговорила я, — окажи мне услугу. Расходов никаких, зато ты сможешь отправиться в путешествие хоть на край света. Да еще спасешь множество жизней». Ванесса подозрительно глянула на меня. «Каких жизней?» «Мужских». «Ну что ж, в таком случае...» Она похлопала меня перчаткой по щеке. «Я не могу отказаться, тем более, что ты, наконец, окажешься там, где я давно хочу тебя видеть, у меня в долгу». Каким-то непостижимым образом я перетерпела остаток вечера. Бен и папуля сошли вниз через несколько секунд после ухода Ванессы. Страж куда-то испарился. Позже я узнала, что его отправили за чемоданами Примулы и Гиацинты. Сестры засуетились, давая понять, что уходят, но мы с мамулей упросили их остаться на обед. Чем больше голосов и лиц, тем легче затеряться в толпе. Бен пребывал в прекрасном настроении. Он был убежден, что гильдия домашнего очага никогда больше не попросит его давать уроки. Головная боль у него прошла, ожоги оказались пустяковыми. Он то и дело гладил под столом мое бедро. Неужели хлороформ действует как любовный эликсир? Между десертом и кофе Бен ухитрился заманить меня в кухню. «Твои подруги? Очаровательные чудачки!» Он привлек меня к себе. «Но не позволяй им засиживаться. Давай ляжем пораньше и прихватим в спальню бутылку шампанского. Надо же отпраздновать счастливое избавление от смерти!» Ночь вместе с Беном страшила меня. Как я могу лечь рядом с ним, зная, что утром собственной рукой отправлю его в Тартарары? Сколько времени пройдет, прежде чем он в панике обнаружит выключатель? Что, если его волосы поседеют в один миг? Я не уверена насчет шампанского, Бен. По-моему, я заразилась твоей головной болью. Бедняжка, ты сегодня так испугалась, правда? И мамуля тоже что-то не в себе. Она почти не разговаривает с папулей. Когда мы вернулись к столу, Примула вытащила свою узорную фляжку с бренди и скромно спросила джентльменов, не хотят ли они по капельке в кофе. А джентльмены дружно согласились. Пока я удивлялась, почему она не предложила того же дамам, Бен и папуля уткнулись носами в чашки. Очень мягкое снотворное, приготовленное исключительно из даров природы, заверила Примула. «Мне кажется, на этот раз вы зашли слишком далеко». Я гневно уставилась на нее поверх головы Бена, пытаясь поднять своего супруга. «Понимаю, моя дорогая, это выглядит не очень красиво. Но как мы сможем обустроить подземелье, если Бентли или его отец станут путаться под ногами?» «Мисс Трамбл совершенно права, Жизель», — вмешалась мамуля. Вернувшийся страж перекинул папулю через плечо, словно скатанный ковер. «В какую спальню его отнести, мадам?» Магдалина вызвалась в гиды. Через 5 минут они вернулись. Настал черед Бена. «Жизель», — подала голос мамуля. Я плохо видела ее, глаза заволокло слезами. «Жизель, я помолилась и приняла решение. Исаак должен отправиться в подземелье вместе с Беном». «Верно». Я кинулась к ней на шею, да с такой страстью, что мы едва не рухнули на пол. «Какая блестящая идея!» Вскоре мы развили бурную деятельность. Анну убили с такой поспешностью, что мы надеялись отправить Бена с папулей в темницу максимум на пару дней. Тем не менее, следовало обеспечить тюрьму всем необходимым. Пока страж сновал с ведрами, полными воды, я откопала в кладовке электроплитку. Пусть Бен займется в заключении любимым делом. «А как насчет бритвы и мыла?» — прошептала Примула. «Мне вообще-то нравятся бородатые мужчины, но бритье помогает сохранить присутствие духа и...» Тут она еще больше понизила голос. «Не забудьте свежее исподнее». Я выбрала несколько книг, нечитанных Беном, в том числе и романы Эдвина Дигби, которые Рокси так и не удосужилась забрать. Сунув книги под мышку, я хотела спуститься в темницу, как вдруг заметила на столе зеленый грозбух гиацинты. Меня осенила идея. Гиацинту я нашла на кухне. Гиацинта, в вашем дневнике содержится подробный отчет о расследовании, верно? Совершенно справедливо. Очень полезные записи. Когда-нибудь мы с Примулой благодаря этому блокноту издадим мемуары. Давайте оставим его в подземелье для Бена. Я напишу ему письмо, но... Гиацинта положила печенье и сжала мои ладони. Конечно. Цветы-детективы в вечном долгу перед вами. Мы сделаем все, чтобы вам было легче. Наконец, все было готово. Две кровати застелены пушистыми розовыми одеялами и снабжены пухлыми подушками. Теперь оставалось дождаться утра. На рассвете страж предложил спустить одурманенных мужчин в подземелье. Но я не настолько очерствела душой. Нельзя, чтобы наши Сони проснулись в темнице. Я сторонница честного подхода. Как говорила моя мамочка, если уж грешить, так грешить по правилам. Мы с Магдалиной оставили гостей в гостиной, а сами поднялись на второй этаж. «Бен, проснись! Я должна тебе кое-что показать. Большой сюрприз!» Бессвязная болтовня давалась мне без малейшего труда. Сложнее было одеть Бена и заставить сойти вниз. «А почему нельзя надеть халат?» Кудри Бена были всклокочены. Щеки раскраснелись от сна, как у ребенка. Я обняла его, теряя остатки решимости. «Потом все тебе объясню, потом». «Ну, хорошо, хорошо. Но сюрприз должен быть необыкновенным, иначе ты перестанешь быть моей любимой женой». Он покачал головой. «Наверное, я совсем вырубился прошлой ночью. Даже не помню, как лег спать». Магдалина тоже изрядно намучилась с папулей. Впервые с тех пор, как они приехали в Мерлин-Корт, она вошла в спальню к папуле. Но в холл мы спустились почти одновременно. «Очень хорошо!» — бодро прокричала я и приказала: «Теперь встаньте здесь, вот так, рядом с Руфусом. Закройте глаза, закройте рты и не шевелитесь». «Что такое? Вы засеяли фотосъемки?» Папуля радостно погладил лысину. А Бен пожал плечами, улыбнулся и развел руками. Мамуля повернула столбик. Я нажала полочку в нише. Земля разверзлась и поглотила их вместе с воплями ужаса. «Знаю, дорогие, вам пришлось нелегко». Примула оторвала мои ладони от ушей. «А теперь, чем скорее вы позвоните миссис Джоппинс и начнете шахматную партию, тем скорее основателю придется сделать вывод, чтобы вас убить». «Не бойтесь, голубушка, мы не позволим, чтобы с вами случилось что-нибудь дурное. Будем сторожить вас днем и ночью», — бодро добавила Гиацинта. Примула усадила Магдалину в кресло и улыбнулась. «Успокойтесь. Парочка безобидных... с виду старушенцы не отпугнет самонадеянного преступника. К тому же, едим мы мало, а свои вещички способны простернуть и самостоятельно. А мной вы можете располагать, как вам будет угодно, мадам, подхватил страж и подобрал платочек, выпавший из рук моей свекрови. Мне тоже понадобятся друзья в тяжкий период ожидания, да и потом, когда я останусь одна денешенька. Пялись на телефон, я проклинала себя за эгоизм. Каждая впустую потраченная минута продлевает заточение Папули и Бена. Но стоило протянуть руку к трубке, как телефон зазвонил. Наяда осведомлялась, как после вчерашнего взрыва поживает Бен. Замечательно. А что полиция говорит? Ох, Элли. Да чего ж мерзкие слизняки служат нынче в полиции? Что-что? Ах, да. Удивительное дело, но человек в плаще превратился во второстепенный персонаж. Сестры ожесточенно жестикулировали, подавая мне знаки. Наяда, прошу прощения, но у меня мало времени. «Не гони лошадей», — пропела Наяда. «Я просто хотела напомнить, что в понедельник в 11 утра репетиция нашего шоу. Ты непременно должна прийти, чтобы отработать сцену с тортом. Элли, ты как-то странно дышишь. С тобой все в порядке?» Наконец мне удалось расшифровать жесты сестер. Я энергично всхлипнула в трубку. «Я не знаю, как я себя чувствую. Бен меня оставил. Быть может, это лишь временно, но мне не хочется об этом говорить». «Превосходно!» — восторженно выдохнула Гиацинта, когда я повесила трубку. «Ничто так не подстегивает молву, как отказ что-либо обсуждать». Она собственноручно набрала номер миссис Джоппинс, потому как пальцы меня не слушались, и вложила трубку в мою скрюченную ладонь. «Амелия?» — выдавила я дьявольски буднично. «Это Элли Хаскел. Как приятно вас слышать». В голосе президентши звучала легкая неуверенность. «Не волнуйтесь», — успокоила я. «У меня нет стремления жаловаться по поводу вчерашнего происшествия, хотя я и пришла в ярость. Полиция ворвалась как раз в тот момент, когда все пошло как по маслу». Ее вздох облегчения чуть не сдул меня со стула. «Вы все правильно поняли. Скажите, что я могу для вас сделать?» «Боюсь, придется вычеркнуть Бена из списка. Он все испортил, бросив меня сегодня утром. В записке говорится, что он никогда не вернется. Его вещи я должна отослать на Аляску». «Надо же, какая досада!» Легкое землетрясение в трубке свидетельствовало, что миссис Джоппинс рухнула на стул. «Подумать только, так все хорошо начиналось. Да, но из этого несчастного союза я вынесла серьезный урок». Помолчав, чтобы выровнять дыхание, я продолжала. «Надо мне было выйти замуж за Роуленда Фоксворта». «Воистину, моя дорогая!» Громкий сентиментальный вздох. «Но ведь и сейчас не все потеряно, правда?» Я постаралась, чтобы в моем голосе слились надежда и ревность. «Единственная проблема — моя кузина Ванесса. Похоже, она околдовала беднягу Роулинда. Но если убрать ее с дороги... Миссис Хаскил, не желаю слушать подобные глупости. Вы сами не знаете, что говорите. Очень даже знаю. Я хочу, чтобы Ванессу прикончили. А в чем дело? Вступительный взнос я заплатила и не требую его назад. Я вправе получить то, за что заплатила. А если нет, то полиция узнает массу интересных вещей. В трубке послышались частые гудки. Ожидание началось. Мы избегали заглядывать в холл, опасаясь услышать душераздирающие звуки из подземелья. Как всегда, не кстати, заявился Фредди. Я едва не разрыдалась при его появлении. Что происходит в этом доме? Окна в гостиной закрыты, словно банковский сейф. И кто эти люди? Подзадержавшиеся гости? Он расслабленно прислонился к дверям и мотнул головой в сторону стража. Знакомая физиономия. Вы совершенно правы, сэр. Страж ловко держал сковородку на кончиках пальцев. Я какое-то время служил официантом в Абигайль. А сейчас... Прошу прощения, не время для разговоров. Если мои леди не позавтракают в установленное время, у них случится несварение желудка. Шныряющий взгляд Фредди напоминал пистолет с оптическим прицелом. Эй, да что такое тут творится? Даже у этой дворняжки, он оскалился на Пусю, такой вид, будто ее вот-вот стошнит. «Где Бен?» Лица сестриц Трамвелл стали непроницаемыми. Губы свекрови зашевелились в беззвучной молитве. Страж перестал резать хлеб и попробовал лезвие на ногти, не отрывая глаз от Фредди. Мой кузен заблокировал выход, упершись ногами и руками в косяк. «Слыхал?» Скороварка пальнула на выступлении, задумчиво продолжал он. Но в темной лошадке больше всего трепались о Сиди. Говорят, вчера вечером он ворвался в парикмахерскую, выгреб монеты из кассы и с воплем «пока, приятно было познакомиться», сгинул. «Надеюсь, это не я обратил Сида в бегство. Я же отказался от идеи подавать в суд». Наверняка есть более простое объяснение. Например, он убил миссис Делакорт и оказался на крючке у полиции. От Фредди надо было срочно избавляться. «Боюсь, я не могу пригласить тебя в дом. Бен уехал на несколько дней, а я хочу побыть одна». Фредди сузил глаза и дернул одну из цепей на шее. «Элли, старушка!» «Да в чем дело?» Он предпринял попытку проскользнуть мимо меня, но страж сделал шаг вперед. «Что-то тут нечисто, но я не собираюсь лезть ни в свое дело, только позавтракаю». «Фредди», — взмолилась я, — «если ты хоть немного нас любишь, позаботься об Абигайль, пока Бен не вернется». Я захлопнула дверь у него перед носом и навалилась на нее, дрожа всем телом. Такой покинутой я не чувствовал себя с тех пор, как уехали Доркас и Джонас. Где та новобрачная, наивно полагавшая, что супружество — это конец одиночеству? «Какой чудесный молодой человек!» — заметила Примула. Заботливый, вдумчивый. Мы все ему явно не понравились. А теперь пора составить план. Нельзя тратить день впустую. было решено, что я отправлюсь к утренним мессе в храм святого Ансельма. Обычно я так и делала, если миссис Джоппинс не стала медлить с докладом. Основатель, возможно, попытается прикончить меня по дороге к церкви или во время молитвы. Гиацинта последует за мной с дуэльным пистолетом наготове. Страж и Примула останутся с Магдалиной. Моя свекровь очень опечалилась, что в столь трудный час ей придется пропустить утреннюю мессу. Но она надеялась, что отец Подинский учтет все обстоятельства и отпустит ей этот грех. Итак, я отправилась в церковь, отсидела положенный срок и вернулась. Никто не выскочил из-за дерева и не схватил меня за горло. Ни одна машина не попыталась спихнуть меня с обрыва. Мой телохранитель Гиацинта ни разу не шепнула, что за нами следят. День тянулся вполне мирно. Никто не звонил и не пытался выманить меня на зловещее свидание. Всякий раз, когда мне приходилось проходить через холл, меня охватывала дрожь. Снизу не доносилось ни звука, но в моем воображении все еще звучал ужасный вопль, с которым Папуля и Бен погрузились в непроглядный мрак своей темницы. После ленча мы собрались в гостиной, и страж дал сестрам Трамвелл урок по карманным кражам. Насколько я поняла, уроки были регулярными. Мы с мамулей читали или притворялись, будто читаем. К вечеру я вышла во двор, чтобы отловить пуссю, и меня не сбросили в ров, не всадили пулю в сердце. Когда пробило 10, Гиацинта убрала свое вязание. Примула отложила пяльцы, а Магдалина очнулась от дремы. «Элли, не пора ли нам готовиться ко сну?» Глаза Примулы горели, как у ребенка, предвкушавшего игру в чудовищ. «Я спрячусь в вашем гардеробе, оставив щелочку. А Гиацинта присмотрит за нашей дорогой Магдалиной. Страж будет обходить дом дозором». Она повернулась к нему. «Если вы услышите одновременно два крика, бегите на тот, который громче». «Разумеется, мадам». Лежа на серебристых простынях, я разглядывала неясные силуэты фазанов на обоях и пересчитывала складки бархатных штор. Что, если все наши надежды напрасны? Что, если основатель решил подготовиться к убийству без спешки? А вдруг он придумал для меня иное наказание? Или вообще помиловал? Где я стану прятать Бена до скончания дней? Наступило утро понедельника. Я поздравил себя с тем, что проснулась целой и невредимой. Но нетерпение нарастало с каждой секунды. Наверняка меня с минуты на минуту начнут обвинять в полной никчемности. Когда нервы у всех на пределе, козел отпущения бывает очень кстати. Рокси ворвалась в дом ровно в 8 утра, но при виде сестриц-сыщиц и страша она затормозила на всем скаку. «Неужто постояльцы впустили миссис?» Бухнув хозяйственную сумку на стол, она принялась расстегивать пуговицы на парчевые накидки винного цвета. «Значит, работы вдвое больше прибавится, швабры махать вокруг всех и каждого. Но я не запрошу и пенса сверху». Только я собралась сказать, что сегодня вообще-то не нуждаюсь в ее услугах, как обнаружила, что Гиацинта сигналит бровями. Если Рокси по чечаянию и есть предводительница злодеек, надо предоставить ей полную возможность огреть меня по затылку, одной из мамулиных статуэток, задушить шлангом от пылесоса или спихнуть с лестницы. Сестрицы демонстративно отослали стража с каким-то поручением и громогласно объявили, что готовы прогуляться по скалистой дороге, если Магдалина составит им компанию. Стоило двери в сад закрыться, как Рокси зазвала меня в гостиную. Шторы были все еще задернуты, и комната имела мрачный вид. «Сюда, сюда, миссис!» — в голосе Рокси слышалось затаенное злорадство. «Ну, если это вас не доконает...» Меня охватило удивительное спокойствие. Глазами я проследила за пальцем Рокси и обнаружила Пусю, милое создание, с наслаждением грызла ножку резного бюро. Я распахнул окно и, что было сил, запустила Пусю в сад. Она приземлилась на клумбу и недоуменно осмотрелась. В следующий миг из-под шкафа вырвалась рыжая молния. Тобиас, воспользовавшись моментом, кинулся в погоню. «Замажу дерево лаком», — успокоила я Рокси. Наверху вроде бы оставалась банка. В холле я замерла, прислушиваясь к гробовой тишине. Рокси мне нравилась, но, честно говоря, разбираться, кто преступник, а кто нет, изрядно поднадоело. Рокси так Рокси. Банка с лаком мирно стояла в кухонном шкафчике, так что мой маневр предназначался исключительно для Рокси. Ни звука. Я уселась на лестнице, приготовившись к ожиданию, и заснула. Кто-то схватил меня за плечо, действительно, чуть не спустив с лестницы. «Проснитесь, дорогая Элли!» — пролепетала Примула. «Я вне себя от тревоги. Ваш любимец погнался за Пусей, за ним погналась Магдалина, Гиацинта, погналась за всеми тремя, а вдогонку я отправила стража. На всякий случай. Вдруг человек в плаще где-нибудь поблизости. Увы, результат самый плачевный, никто из них не вернулся. Хорошо прошло всего 10 минут, и у Гиацинты дуэльный пистолет. Но мне кажется, надо попытаться их найти, тем более, что в доме пока все тихо. Так вы оставайтесь здесь. Я знаю местности, все закутки, куда Тобиас мог загнать Пусю. Если ваша сестра и все остальные вернутся в дом и не застанут нас, они запаникуют. Я вне опасности. Основатель не склонен к импровизациям. Элли, мне кажется, остаться лучше вам, а я... Ах ты, Господи! Так не годится, если миссис Меллой и есть... Вы знаете, кто... Я уже натягивала старый дождевик. Лицо Примулы жалобно сморщилось. «Деточка, у меня дурные предчувствия».